Ты поведал нам горестную историю, Гэндальф. Ибо мудрые полностью доверяли Саруману, и ему известны все наши планы. Твоя история лишний раз подтвердила, что, проникая в коварные замыслы врага, невольно проникаешься и его коварством. Такое перерождение, увы, не новость. В древности это случалось не раз. Так что из всех сегодняшних рассказов меня особенно удивил рассказ об отваге и стойкости невысоклика Фрода. Я знаю близко лишь одного невысоклика, Бильбо. И сегодня мне стало ясно, что он не так уж сильно отличается от своих земляков из мирных обитаний. Видимо, с тех пор, как я был на Западе, в мире произошли серьезные перемены. У мертвей мы знаем под многими именами. А в преданиях о нынешнем вековечном лесе он очень часто называется бесконечным. Ибо еще не слишком давно, по моим понятиям, белка, прыгая с дерева на дерево, могла перебраться из сегодняшних обитаний в серые равнины мглистых гор. Мне случалось путешествовать по вековечному лесу, и я увидел там множество жутковатых диковин. А Бомбадила, если это тот самый властитель, вернее, охранитель заповедного края, с которым эльфов столкнула судьба, когда мир Средиземья был юн и прекрасен, а он уже казался древним, как море, так вот, мы звали его Ярвином Бен-Адаром, безотчим отцом заповедных земель. Гномы величали Ярвина Форном, а северные потомки нуменорцев — Аральдом. Но, быть может, я зря не пригласил его на совет. — Он не пришел бы, — проговорил Гэндальф. — А если все же послать ему приглашение? Или просто попросить о помощи? — предложил Эристор. — Ведь, насколько я понял, он властен даже над Вражьим кольцом. — Ты понял не совсем верно, — возразил Гэндальф. — Точнее, будет определить так. Над ним не властно кольцо врага. Ярвин сам себе хозяин и властелин, но он не может повелевать кольцом и не может защитить от него других. Он замкнулся в своем заповедном крае, очертив зримые лишь ему границы, и сам их теперь никогда не переступает. Однако в очерченных им границах он по-прежнему всевластный повелитель края? Выслушав Гэндальфа, спросил Эристор. Так, быть может, он возьмет на хранение кольцо? — По собственной охоте не возьмет, — сказал Гэндальф. — А если и возьмет, по просьбе мудрых, то отнесется к нему как к пустой безделушке. Через несколько дней он забудет о нем и потом, вероятнее всего, просто выбросит. Его не интересует исход войны, и он был бы очень ненадежным хранителем. А значит, кольцо ему доверить нельзя. — Да и в любом случае, — сказал Горислав, — мы только отсрочили бы день поражения. Ярвин живет далеко от Раздола. Мы не сможем пробраться к нему с кольцом, незамеченные шпионами черного властелина. А впрочем, даже если и сможем, Саурон узнает, не сейчас, так позже, где мы храним кольцо всевластия, и обрушит всю свою мощь на Ярвина. Выстоит ли Ярвин в этом единоборстве? — Сомневаюсь. Я думаю, что в конце концов, когда светлые силы будут уничтожены, Ярвин тоже падет в борьбе, уйдет из этого мира последним, как он появился здесь некогда первым, и завеса тьмы сомкнется над Средиземьем. «Я не знаю Ярвина», — вмешался Гэлдер, — «хотя, конечно же, слышал о нем, но, по-моему, Горислав совершенно прав. Сила, способная противостоять врагу, если она действительно существует, таится не в заповедном могуществе Ярвина, ведь враг, как мы уже не раз убеждались, властен даже над первозданной природой. Я думаю, только эльфы, перворожденные, могли бы дать отпор Саурону. Так хватит ли у нас для этого сил? — У меня не хватит, — ответил Элронд. — И у Трундуила не хватит, — сказал Леголас. — Я не глашатый Сэрдена Корабелла, немного помолчав, проговорил Гэлдер, но боюсь, что и мы не выстоим пред врагом. А объединиться черный властелин нам не даст, и наши земли превратятся в островки, окруженные океаном черного воинства, — заключил эти горькие признания Элронд. «Мы не сможем, — вступил в разговор Горислав, — силою защитить кольцо от врага, а поэтому у нас есть только два выхода — отослать его за море или уничтожить». «Гэндальф открыл нам, — возразил Элронд, — что кольцо можно уничтожить лишь в Мордоре. А заморские жители его не получат, оно принадлежит миру Средиземья, и ему не суждено покинуть наш мир». «Тогда надобно упокоить кольцо в морских глубинах, — предложил Горислав, — чтобы ложь Сарумана обернулась правдой, ибо теперь совершенно ясно, что он солгал на прошлом совете, его уже сжигала жажда всевластия. И зная, что вражье кольцо нашлось, он намеренно ввел в заблуждение мудрых. Но морские глубины — надежная могила. Там уж кольцо упокоится навеки». «К сожалению, ты не прав», — сказал ему Гэндальф. «Морские глубины тоже населены, и у врага повсюду найдутся прислужники. Но главное — там, где была вода, может со временем воздвигнуться суша, а мы, мудрецы Средиземья, призваны окончательно избыть судьбу кольца. Не на год, не на несколько поколений смертных, даже не на несколько эпох, а навечно». «И если путь в заповедный край считается опасным, — вмешался Гэлдер, — то дорога к морю еще опасней. Ибо мой опыт подсказывает мне, что враг будет ждать нас на западном тракте, как только поймет, где хранится кольцо. Ну а разъяснят ему это назгулы. Их спешили, и они вернулись в Освояси, но Саурон даст им новых коней, еще более выносливых и быстрых, чем прежние. А когда во главе вражьего воинства снова встанут девятеро назгулов, Гондор будет окончательно разгромлен. И враг, двигаясь по взморью на север, обложит западные поселения эльфов». «Ты слишком быстро расправился с Гондором», — гневно перебил Гэлдора Барамир. «Не так-то просто его разгромить. Я сказал, что мы боремся из последних сил, однако наши последние силы не по зубам даже свежему вражьему воинству». «Не по зубам без назгулов», — уточнил Гэлдор. «Но врагу не обязательно завоевывать Гондор. Он может отыскать обходные пути и, отрезав вас от всего Средиземья, двинет основные силы на север, а у ваших северных и западных границ оставит сильные заградительные отряды». «Но в таком случае, — заключил Эристор, — у нас, как сказал нам только что Горислав, есть действительно лишь два выхода, и оба очень похожи на тупики. Вот уж поистине неразрешимая задача». «Однако мы должны ее разрешить», — с сумрачным спокойствием проговорил Элронд. «Какая дорога нам кажется безопасней, западная к морю или восточная, в Мордор?» «Западная. Но враг превосходно знает, что эльфы всегда отступали на запад и неминуемо превратит этот путь в западню. Значит, единственная наша надежда, если у нас еще осталась надежда, таится в неожиданном для врага решении. Путь к Ардруину. Вот наш путь. Кольцо должно быть предано огню». Зал совещаний затопила тишина. За окном весело сияло солнце, под берегом мирно журчала река, но Фродо почувствовал, как черный страх ледяными щупальцами сжал его сердце. Ему показалось, что Барамир шевельнулся, и он с надеждой посмотрел на Гондорца. Тот рассеянно играл охотничьим рогом и хмурился. Потом решительно сказал: «Я не понимаю, чего вы боитесь. Да, Саруман оказался предателем, но ведь глупцом никто из вас его не считает. Почему вы думаете, что вражье кольцо можно лишь спрятать или уничтожить? Раз уж оно очутилось у нас, надо обратить его против хозяина. Свободным витязем свободного мира оно поможет сокрушить врага. Именно этого он и боится. Народ Гондора покорить невозможно, но нам угрожает поголовное истребление. Отважный спешит серьезно вооружиться, когда ему предстоит решительный бой. Пусть же кольцо будет нашим оружием, если в нем скрыта столь грозная мощь. Светлые силы, — возразил Элронд, — не могут использовать кольцо всевластия. Нам это слишком хорошо известно. Его изготовил черный властелин, чтобы осуществить свои черные замыслы. В нем скрыта огромная мощь, Боромир. Так что и владеть им может лишь тот, кто наделен поистине великим могуществом. Но могучим оно особенно опасно. Вспомни, Саруман Белый переродился, едва он решил завладеть кольцом. Мы знаем, что если кто-нибудь из мудрых одолеет Саурона с помощью кольца, то неминуемо воссядет на его трон и сам переродится в черного властелина. Это еще одна важная причина, почему кольцо необходимо уничтожить. Ибо покуда оно существует, опасность проникнуться жаждой всевластия угрожает даже мудрейшим из мудрых.